24. Город лежал у подножия длинного отлогого холма. Здания на одной стороне главной улицы нависали прямо над краем. Некоторые из них укреплены стальными балками. По всей маленькой долине были беспорядочно разбросаны дома. Вероятно, нам следует гулять по главной улице города как можно непринужденнее, сказал Фоллер. Посмотрим, что нам удастся увидеть. Пока мы не поймем, как слиться с толпой, ни с кем не заговаривай. Буря посмотрела на него с удивлением. Никто не видел, как мы приземлились. Кто будет подозревать, что мы упали сюда из другого мира? Для Фоллера воспоминание о мужчине, стоящем над ним с обломком кирпича в руке, еще было свежим. «Просто сделай мне одолжение, хорошо?» Пожав плечами, Буря продолжила спускаться с холма. Они прошли мимо сидящей на крыльце женщины, которая абсолютно ничего не делала. Фоллер махнул рукой. Она прищурилась, слегка приподняла руку и осторожно пошевелила пальцами. Через несколько домов стояли два пикапа. Неожиданно из-под них выскочила маленькая собачка с приплюснутым носом. Она остановилась у тротуара и начала лаять. Все собаки в мире Фоллера были съедены в течение 100 дней. Значит, в этом мире должно быть больше еды. Фоллер опустился на одно колено и протянул руку, но собака не была настроена на ласку. Они двинулись дальше. Прямо впереди появилась главная улица. Она была чуть длиннее 2 кварталов. Тротуары были заставлены автомобилями. Около полудюжины человек заполняли всю улицу. На установленном на тротуаре деревянном стуле сидел мужчина. Другой стриг ему волосы. Еще один мужчина стоял в дверном проеме и что-то забивал молотком. Улицу пересекла пара, а 2 маленькие девочки камнем рисовали что-то на тротуаре. Расположенные вдоль улиц магазины успокоили Фоллера. Он не мог понять свои чувства, которые вызывали у него открытое пространство. Неплохое, но безграничное, как будто он может упасть в небо в любой момент. Магазины слева и справа были пустыми. Их витрины были в основном разбиты и не предлагали ничего, кроме пыли и мертвых мотыльков. «Мы должны говорить друг с другом», — сказала Буря. «Люди, гуляющие вместе, обычно разговаривают». «Хорошая мысль». Они прошли мимо магазина, который не был пустым. Похоже, в нем была еда и некоторые вещи с первого дня, обувь и что-то еще. У Фоллера возникло желание остановиться и присмотреться, но он придерживался своего плана. У них для этого еще будет много времени. «А тебе не показалось знакомым мое лицо, когда ты впервые меня увидела?» — спросил Фоллер. «Типа, возможно, мы встречались раньше, но ты не могла вспомнить, где?» «Нет. Я услышала, что кто-то привел сумасшедшего, который утверждает, что он упал с неба. Я не хотела, чтобы ты приближался ко мне. Вдруг ты опасен?» Фоллер засмеялся. «Ты, возможно, еще поймешь, как чувствует себя человек, который рассказывает кому-то, что упал с неба». Из двери на улицу вышли 2 мужчин. Когда они повернули в их сторону, сердце Фоллера начало биться сильнее. Это было их первое испытание. Мужчины были пожилыми. Один из них носил кожаную кепку. Оба были обуты в тяжелые ботинки, обмотанные малярной лентой. Приблизившись, мужчины замедлили ход. Вдруг остановились и уставились на Фоллера. «Кто вы?» Движение губ мужчины нельзя было рассмотреть из-за густых усов. Бороду он не носил. Из-за этого его лицо выглядело странным. «Простите», — сказал Фоллер, пытаясь, чтобы голос звучал как можно спокойней и беззаботней. «Я никогда прежде вас не видел». Он произнес это так, будто говорил нечто шокирующее, и посмотрел на своего спутника, который медленно, словно пребывал в трансе, покачал головой. Фоллер протянул руку. «Меня зовут Фоллер. Я из...» — он указал большим пальцем за плечо, из удаленных районов. Мужчины уставились на Фоллера так, будто вместо его головы выросла козья. Фоллеру стало любопытно, почему они не смотрят на бурю. Она явно заслуживала больше внимания, чем он. Мужчина с большими усами, наконец, перевел взгляд на бурю. «Эмили, это ты?» Он прищуренно посмотрел на бурю. «Или это Сюзанна?» «Стюарт!» — позвал другой мужчина, глядя мимо Фоллера. Фоллер посмотрел через плечо. К ним направлялся высокий мужчина с мягкими чертами лица и всклокоченной белой бородой. «Все это явно не по плану». Оба мужчины указали на Фоллера. «Посмотри на него», — сказал усатый. «Я его в жизни не видел». Шагнув на тротуар, Стюарт склонил голову на бок, словно пытался разобраться, что не так в лице Фоллера. «Мы сами по себе», — пробормотал Фоллер. «Мы отшельники. Он будто появился из воздуха», — сказал усатый Стюарту. Улицу переходили две женщины. Их любопытство, очевидно, было вызвано увеличивающейся толпой. Фоллер поднял голову, чтобы поприветствовать их, пытаясь своим видом показать, «О, разве это не глупое недоразумение?» Когда он увидел лица женщин, его вежливой улыбки как не бывало. Широко открытыми глазами они смотрели на бурю, приближаясь к ней словно к дикой собаке на не очень длинном поводке. Они были одеты в поношенное, но чистое синее летнее платье. У обеих в волосах были желтые бантики. Они были, как две капли воды, похожи на бурю. Мужчины, которые таращились на Фоллера, теперь перевели взгляд на этих двух бурь. С каждой секундой их глаза становились все шире и шире. «Что, черт возьми, происходит?» — наконец спросил Стюарт, глядя на женщин. «Эмили? Сюзанна?» Две женщины кивнули, не отрывая взгляда от бури. Буря выглядела так, будто сейчас упадет. Стюарт повернулся к буре. «Тогда кто ты? Что происходит?» Его голос был на грани паники. К толпе присоединились еще двое. Еще больше людей спешило к ним по улице. Зато есть с кем сливаться. «Послушайте», — начал было Фоллер, но сразу же замолчал. Он не знал, как продолжить. Времени придумать правдоподобную ложь не было. Ему не приходило в голову, что мир может быть таким маленьким, что все знают друг друга по имени. Похоже, единственный его выход — говорить правду. «Я могу рассказать вам, кто мы и как мы сюда попали, но вы мне не поверите. Будь я на вашем месте, я бы не поверил». Фоллер услышал вдалеке возгласы. Вокруг теперь собралась как минимум дюжина людей. Некоторые будто не дышали, боясь пропустить хоть одно слово. Фоллер указал на небо. «Далеко вверху над вами есть другие миры. Так высоко, что вы не можете их даже увидеть». Он глубоко вздохнул и выпалил. «Буря и я упали с одного из них». Тишина длилась так долго, что Фоллер почувствовал, как краснеет от смущения, словно его только что уличили во лжи. Наконец Стюарт спросил. «Ты пытаешься доказать нам, что вы упали с неба?» «Я не пытаюсь вам что-либо доказать», — ответил Фоллер. «Мы упали с неба, вот». Он сбросил рюкзак, расстегнул замок и вытащил парашют. «Не совсем упали. Мы прыгнули в небо с парашютом. Очевидно, что если бы мы упали, мы бы умерли. Мы спрыгнули с парашютом». Он немного развернул парашют и показал им. «Он наполняется воздухом, позволяя медленно планировать к земле». Надеясь хоть на какую-то поддержку, он посмотрел на бурю, но она изумленно смотрела на своих двойников, беззвучно открывая и закрывая рот. «Мистер, у вас столько дерьма, что я чую его запах отсюда», — сказал Стюарт. Фоллер чувствовал, что его лицо становится краснее, но теперь из-за гнева. Он шагнул к Стюарту. «Объясни, зачем мне лгать?» Он бросил парашют на тротуар. «Как еще мы могли сюда попасть? Почему вы никогда не видели нас раньше?» «Если бы я знал, я бы тебя тогда спрашивал». Фоллер открыл рот, чтобы сказать, что он это докажет. Он спрыгнет с крыши здания с парашютом и покажет им. Но ни одно из зданий не имело больше 2 этажей. Для открытия парашюта этого недостаточно. Он задрал голову к небу и вздохнул от разочарования. «Разве поверить в то, что мы упали из другого мира, сложнее, чем в то, что случилось со всеми нами несколько сотен дней назад?» «Эй, хватит!» — сказал Стюарт. «Что такое? Я просто говорю, как есть». Фоллер схватился руками за виски. «Если никто из нас ничего не знает о том, что произошло до того дня, даже если предположить, что мы существовали...» «Хватит болтать!» — оборвал его Стюарт. Люди смотрели друг на друга так, будто у Фоллера вылез клюв. Стюарт жестом подозвал 2 молодых, довольно крупных мужчин из толпы. «Джим, Билли, помогите мне запереть этих 2. Мы разберемся с этим после того, как сможем собрать городской совет». Стюарт схватил Фоллера за плечо. Тот попытался отдернуть руку. «Зачем ты нас запираешь? Мы не сделали ничего плохого». «Вы распространяете плохие ощущения», — сказал Джим, будто это все объясняло. Глава 12. Чья-то фигура виднелась в дальнем конце тренировочного поля для гольфа. Кто-то присел на корточки, чтобы подготовить мяч для удара. С этого расстояния Питер не мог разглядеть его лицо, но панамская шляпа подсказывала ему, что это Уго. Сделав глубокий вдох и зажав под мышкой коробку конфет, он прошел через автостоянку и направился в сторону тренировочного поля. Отметки, обозначающие расстояние в ярдах на поле, все еще стояли, хотя оно уже по колено заросло травой и сорняками. Поле, заросшее травой и сорняками, требовало слишком много энергии для ухода за ним. К тому же, кто бы еще, кроме Уго, отправился на тренировочное поле в разгар мировой войны? Уго взмахнул клюшкой и пустил мяч по низкой поднимающейся траектории мимо отметки 250 ярдов. Повернувшись, чтобы взять еще один мяч из ведра, он заметил Питера и на мгновение застыл. Немного задержав на нем взгляд, Уго установил мяч на подставку. Однажды Питер пытался сыграть в гольф с Уго и быстро понял, что это занятие не для него. Слишком раздражает. Прищурившись от ослепительного блеска асфальта, он снова почувствовал нарастающую головную боль и переложил коробку конфет в другую руку. Хорошо, что на улице было прохладно, иначе они бы растаяли. На Уго были надеты белая тенниска, шляпа и широкие солнцезащитные очки. Питер приветственно поднял руку. Уго только посмотрел на него. Он, похоже, не удивился, увидев Питера. «Я все так же не понимаю, что ты находишь в этой игре», — сказал Питер. «И не поймешь». Питер остановился в 10 шагах от Уго. «Я подумал, может, мы могли бы поговорить?» Взяв клюшку, Уго посмотрел на мяч. «Что? Правда?» «Уго, прости меня. Я хочу наладить наши отношения, но не знаю, как это сделать». Уго взглянул на него с предубеждением, затем отвернулся, словно ему было тяжело долго смотреть на Питера. «Я любил Изабеллу», — торопливо произнес Питер. «Я никогда бы не подумал сделать то, что могло ей навредить. Я только хотел ей помочь». Уго уставился на поле. «Что у тебя там?» Питер протянул коробку Уго. К его удивлению, Уго взял их и осмотрел коробку. Трюфели Книпсшилд. Их должно быть было трудно найти. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я искренне сожалею. Ничто так не свидетельствует об искренности, как трюфели Книпсшилд. Уго затолкал клюшку в сумку и вытащил другую. Питер непроизвольно сделал полшага назад, когда Уго повернулся, сжимая ее в кулаке. Держа в одной руке конфеты, а в другой клюшку, он подошел к подставке. «Ты такой предсказуемый, как маленький мальчик. Ты хочешь восстановить со мной отношения, потому что не можешь объяснить Мелиссе нашу ссору. И Бог знает почему, ты не можешь сказать ей правду». Уго поставил коробку на траву, взял один трюфель и установил его на подставку. «Я не особенно заинтересован в том, чтобы помогать тебе решить эту маленькую проблемку». От удара Уго трюфель развалился. Крошки шоколада разлетелись метров на 5 от подставки. Уго присел, взял еще одну конфету и установил для удара. «Я здесь, потому что ты мой друг. Или был им. Потому что мы семья». Питер не знал, догадывался ли Уго, что именно Мелисса сказала ему, где его найти. «Возвращайся в лабораторию. Давай вернемся к работе. Война слишком важна, и в нее не должен вмешиваться личный конфликт». «Личный конфликт». Уго со злобой взмахнул клюшкой, словно пытался выбить из трюфеля дух. На туфли для гольфа брызнула шоколадная начинка. Он остановился и повернулся к Питеру. «Какой прекрасный, великолепный способ обрисовать всю ситуацию!» Уго выпятил нижнюю губу и осмотрел поле. «Во время войны, когда я был 12-летним мальчиком и сидел в лагере Омарска, меня заставили откусить мизинец другого заключенного при потешающихся охранниках. Если бы я отказался, другой мальчик откусил бы палец мне». Примечание. Концентрационный лагерь Омарска находился под управлением боснийских сербов в старом железном руднике, рядом с небольшим городом Омарска, около Приедора, на севере Боснии и Герцеговины. Конец примечания. Питер прикрыл рот рукой. «Боже, Уго, я не знал». Без предупреждения Уго ударил клюшкой по коробке. Та отлетела в сторону Питера. Трюфели высыпались на траву. «Мне не нужно твое сочувствие. Я хочу, чтобы ты понимал. Ты думаешь, что я ничего не значу? Ничтожество! Слабак!» Питер открыл было рот, чтобы не согласиться, но увидел в глазах Уго решимость. Тот был готов без промедления направить клюшку в голову Питера, если он снова его перебьет. Уго быстро пожал плечами. «Уго не соглашается, но я все равно это сделаю. Я отправлю его жену через свой дубликатор. Кого волнует, что думает Уго?» Уго потер свой длинный нос и продолжил. «Ты мне сказал однажды, не будь мудаком!» Он затолкал клюшку в сумку. «Я не тот, кем ты меня очевидно считаешь. Я не слабак. Когда люди меня предают, я отрываю им головы». Он плюнул на траву. Питер посмотрел на шоколадное месиво, тянущееся от подставки вниз по холмику. «Все было совсем не так, как ты думаешь. Изабелла умоляла меня. Уго ткнул пальцем ему в грудь. «Если ты еще раз произнесешь ее имя, я разобью твой череп об эту стену». Питера подмывало сказать Уго, чтобы он попытался. Но выиграй он или проиграй, драка только ухудшит ситуацию. «Теперь, — сказал Уго, — что касается войны. Она очень важна, слишком важна, чтобы тратить время на помощь кому-то, и слишком важна, чтобы оставлять ее на усмотрение маленькому хрупкому президенту, у которого кишка тонка сделать то, что нужно сделать». «Что ты имеешь в виду?» Уго отвернулся. «Потом узнаешь. А теперь прочь с глаз моих!» Питер не сдвинулся с места, пока Уго переходил к новой, более чистой подставке и продолжил гонять мячи. Через минуту или две он направился обратно через автостоянку. «Война слишком важна, чтобы ею занимался президент Аспен?» Питер понятия не имел, что это значит. Следующие выборы будут проходить только через 2 года. Неужели Уго планирует переворот? Питер усмехнулся этой мысли.